Вулф вытаращился на него. «Могу я узнать ваше имя, сэр?» Он любезно улыбнулся. «Я Ричард Коуртни из посольства. Мы подумали, что вам может что-нибудь понадобиться, и были бы рады предложить свои услуги. Можем ли мы чем-то помочь?» «Нет, спасибо. Вы долго пробудете в Риме?» «Не знаю. А вам надо знать?» «Нет-нет», — он запнулся. «Мы не собираемся вмешиваться в ваши дела. Только дайте нам знать, если вам нужна будет какая-нибудь информация или содействие». «Я дам вам знать, мистер Коуртни. Пожалуйста. И я надеюсь, вы не будете возражать». Он вынул из внутреннего нагрудного кармана своего безупречно сшитого пиджака, купленного явно не в магазине, маленькую черную книжку и ручку. «Мне бы очень хотелось иметь ваш автограф». Он открыл книжку и протянул ее. «Если можно». Вулф расписался. Хорошо одетый мальчик-студент поблагодарил его, настойчиво повторил, чтобы мы обращались в посольство при первой необходимости, одарил всех, включая Дрого и меня, благовоспитанной улыбкой и ушел. «Вас проверяют?» — спросил я у Вулфа. «Сомневаюсь. Зачем?» Он что-то сказал Дрого и синей фуражке, и мы двинулись вперед, причем Дрого возглавлял группу, а синяя фуражка с вещами замыкала ее. После прогулки по бетону, а затем по гравию странного цвета, которого я никогда не видел, мы подошли к ангару, перед которым стоял маленький голубой самолет. По сравнению с тем, на котором мы пересекали Европу, он выглядел словно игрушка. Вулф постоял, сердито глядя на него, затем повернулся к Дрого и что-то произнес. Он говорил все громче и горячей, затем слегка постыл и в конце концов велел мне заплатить $90. «Хичкок сказал 80, — возразил я. — Он просил 110. Что касается платы вперед, то тут я его прекрасно понимаю. Когда мы вылезем из этой штуковины, может быть, мы будем не в состоянии заплатить. Дай ему $90. Я заплатил. Затем получил указание дать доллар синей фуражке, что и сделал, после того, как она передала наш багаж пилоту и подержал переносную лестницу, пока Вулф водружал себя на место. Затем я залез в самолет. Там было место для 4 пассажиров, но не для 4 Вулфов. Вошел пилот, и мы покатили на взлетную полосу. Я бы предпочел не прощаться с Дрого, учитывая, что он обманным путем выманил лишнюю десятку, но во имя спасения общественных связей помахал ему рукой. Полет на небольшой высоте над Волчанскими холмами, если интересуют подробности, посмотрите на карту. В самолете объемом в пинту далеко не идеальное место для дружеской беседы, но до Бари оставалось только 90 минут, а некоторые вопросы требовали безотлагательного решения. Я перегнулся и прокричал Вулфу, перекрывая шум. «Я хочу обсудить один вопрос». Он повернулся ко мне. Лицо его было мрачным. Я наклонился ближе к его уху. «Я про общение с туземцами. На скольких языках вы говорите?» Вулф чуть подумал, потом сказал. «На 8. А я на 1. И понимаю только 1. Мне это не по зубам. Наше дальнейшее сосуществование абсолютно невозможно, если вы не согласитесь на 1 условие. Когда вы разговариваете с людьми, я не могу требовать, чтобы вы переводили все подряд, но вы должны это сделать при первой же возможности. Я постараюсь быть благоразумным, но если уж прошу, значит, это нужно. В противном случае я могу вернуться в Рим на этой штуковине». Он стиснул зубы. «Место для ультиматума выбрано идеальное. Великолепно. С таким же успехом вы могли бы взять с собой куклу. Я же сказал, что постараюсь быть благоразумным. И потом я столько лет вам докладывал, что могу рассчитывать в обмен на ваши сообщения». «Очень хорошо. Я подчиняюсь. Я хочу полностью быть в курсе дела». «Я же сказал, что подчиняюсь». «Тогда мы можем начать сейчас. Что сказал Дрого об организации встречи с Телезио?» «Ничего. Дрого было только известно, что мне нужен самолет, чтобы добраться до Бари. Телезио будет нас встречать в аэропорту». «Нет, он не знает, что мы прилетаем. Я сначала хотел спросить о нем Хичкока. В 1921 году он убил 2 фашистов, которые загнали меня в угол». «Убил чем? Ножом. В Бари?» «Да». «А я думал, что вы черногорец. А как вы очутились в Италии?» «В те времена я был очень мобильным. Я подчинился твоему ультиматуму, как ты настаивал, но не собираюсь давать тебе отчет в том, что я делал в молодости, по крайней мере, не здесь и не сейчас. Так, какой план действий у нас в Бари?» «Не знаю. Раньше там не было аэропорта, и поэтому я не знаю, где он находится. Посмотрим». Он отвернулся и выглянул в иллюминатор. Минуту спустя сказал: «Мне кажется, что мы летим над Беневенто». Спроси у пилота. «Не могу, черт возьми! Я вообще не способен никого ни о чем спросить. Спросите сами». Он пропустил мое предложение мимо ушей. «Это должно быть Беневенто. Полюбуйся на него. Римляне разбили здесь самнитов в 312 году до нашей эры. Он пускал пыль в глаза, и я это оценил.